то, что стык заваренный исчез за время его пьяного сна, Валера не мог поверить. Не могло такого случиться, не должно случиться иначе. С еще большей прытью, чем прежде, он подался по трубе обратно, пригибаясь, бежал, карабкался, то и дело опираясь руками на покатые стены трубы, казалось, бесконечно долго, стараясь наверстать по-глупому упущенное время. Часы на его руке продолжали исправно идти, было слышно их тихонькое тиканье, но какое показывали время, в абсолютной темноте было не различить. Стыка все не было. Перестали доноситься голоса. Почувствовав, что обессиливает, Валера упал боком на выгиб трубы и затих. Может, надо было кричать? И он стал кричать, во все горло тянуть бессвязное «А-а-а», которое, расходясь в оба конца трубы, слегка отдавалось дальним приглушенным эхом. Отзвука с поверхности, однако, не было никакого, и он смолк. Конечно, если траншею засыпали, никто его здесь не услышит. Никогда. Но что же тогда получается? Ерунда получается. Зав клубом Валерий Сорокин. Осиротеет твой клуб некогда передового колхоза маяка «Путь к коммунизму». Сиротами останутся хлопцы-двойняшки Коля и Дима. Может, даже для Близиру погорюет жена, суровая женщина Валентина Ивановна. Все-таки не совсем уж никудышный был он человек, непутевый ее Валера. По крайней мере, теперь ему хотелось так думать. Поразмыслив еще, Валера подумал, что все-таки надо попытаться докричаться в другом конце, именно там, где он впервые услышал голоса. Но где был тот нужный ему конец, он уже определить не мог. Кажется, он окончательно потерял ориентировку в этом подземелье. Явно заметался, растерялся, стал паниковать. А паника, как известно, прямой путь черту в зубы, к погибели. Нет, надо было взять себя в руки, не думать о худшем, выбираться. Выбираться, но думать лучше о чем-нибудь постороннем. О том, например, какой сволочью оказался их колхозный ветеран, фронтовик, партизан и так далее, Кузьма Зудилович, тот, который и в будни, и в праздники ходит по селу, увешанный медалями во всю грудь своего замызганного кителя. Дурак он, Валера! Еще пригласил его на выпивон в честь концерта приезжих из Минска артистов-юмористов, которым при расчете вместо уплаченных 300 рублей ведомости указали 400. Так всегда поступали с артистами, потому что кроме концерта полагалось позаботиться об угощении с участием и кое-кого из начальства, парторга, например. Как же без парторга? Ведь партия всегда впереди. Тогда он пригласил еще и Зудиловича, который выступал с приветствием от имени ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Тот, конечно, охотно закусил-выпил, а на завтра, кто бы мог подумать, стукнул в райком, а может и в КГБ тоже. Несколько дней спустя приехала комиссия, стала копать. Но и накопала завклубом на кругленькую сумму. Вот тут и началось, будто эта сотня рублей оказалась в колхозе последней. Вон на коровник вбухали 600 тысяч, и тот стоит ныне заброшенным, как памятник колхозной системе, который не охраняется государством. Местечковцы потиху растаскивают его на дачи. Нет. Зря он тогда спустил этому Зудиловичу, побоялся наделать шума, поднять руку на коммуниста. Сам к тому времени уже коммунистом не был, партбилет у него отобрали на заседании бюро райкома. Лишившись партбилета, он долгое время продолжал чувствовать себя весьма неуютно, порой сиротливо, особенно когда прежние его дружки-товарищи, они же собутыльники, собирались в клубе на партийные собрания, а посторонних просили освободить помещение. Он и освобождал, порой в единственном лице, посторонний. Кто мог предвидеть тогда, что лет 10 спустя большинство из этих людей побросают свои партбилеты за ненадобностью или попрячут подальше, на всякий случай? Он же тогда был беззащитен перед ревизорами, парторг от него отвернулся, сделав вид, что не имеет никакого отношения к финансовым махинациям завклубом. На Валеру сделали громадный начет, и пришлось ему полгода сидеть без зарплаты. Хорошо Валентине платили в школе, и она кормила ребят. Валентина в любых условиях соблюдала кристальную честность коммунистки, получая за нее все, что тогда можно было получить. Престижную должность, квартиру вне очереди, путевки в дом отдыха и даже в Цековский санаторий в Ялте. Правильно сказано, однако, что за все надо платить, и Валентина старалась. Работая в школе, молодой Валерий Сорокин, как все учителя, назывался по имени-отчеству Валерием Павловичем. Сделавшись после завклубом, незаметно потерял отчество, превратясь просто в Валеру. Шли годы, подрастали дети, набиралась партийной дородности жена, а завклубом оставался Валерой. Валера и Валера для ровесников, для старших и даже для молодых, нагловатых завсегдатаев дискотеки. Валера не обижался. Он знал, что не в имени счастье. Для него в этой жизни счастьем было не влипнуть в историю. Так вот же, влип. Черт возьми! Неужто в самом деле ему отсюда не выбраться? Просто анекдот какой-то, а не происшествие. Хотя все по пьянке. А по пьянке чего только не происходит. Валере это было более чем знакомо. Но знакомо на примере других. А как вот пришло самому, то оказался полным профаном. Главное, не мог сообразить, в какую сторону двигаться. Все время казалось то в ту, то в другую. Самый элементарный выбор одного из двух, и тот оказался для него не по силам. Это для одного отдельно взятого человека? А чего ждать от общества с его запутанной зависимостью причин и следствий? Ученый подумал Валера. Да еще такого сумбурного и сумасбродного общества, как наше. Тут, чтобы правильно разобраться, потребуются мозги гения, а где его взять в обществе авантюристов? Тут даже Бог не помощник. Он будет бессилен. Видно уж, такая мы самобытная нация. Что ни сделаем, все не впрок, все по-дурному и во вред себе и другим. Ну что, снова надо кричать? Потому что другого не остается. Да и устал Валера от этих дурацких метаний под землей, в темной железной западне. Вперев подогнутые ноги в противоположный скат трубы, он принялся орать что-то несусветное и малосвязное. Однако несусветное и малосвязное ему скоро надоело, потянуло на какой-либо смысл в его спасительном крике, который скоро обрел сумбурные признаки монолога жалобы или обиды. Это для Валеры было безразлично. «Эй, там, наверху, тут засыпали, замуровали в трубе, слышите, человек гибнет, вы погубите человека, люди вы или нет?» Как ему казалось, кричал он вполне разумно и убедительно, но ответа с поверхности не последовало. И он, печально ухмыляясь в темноте, подумал: «Напрасно стараешься. Так они и бросится тебе на выручку, пригонит бульдозеры, трактора, автоген, спецмашины, начнут копать, рушить сделанное, может, даже и оплаченное. У них государственной важности задача, интересы транснационального концерна, качающего для страны валюту, необходимую для нищающей экономики, разорившего ее в ВПК. Всем надо доллары, доллары, доллары! А тут какой-то сумасбродный неудачник по пьяни, вляпавшийся в происшествие, завклубом Сорокин. Значит, здесь ему и загибаться? Значит, загибаться. Загибаться. Если он этакое ничего не значащее ничтожество. Хорошо, если скоро пустят газ, и он не будет долго страдать. Сразу откинет копыта. А если будут медлить? Тянуть с испытаниями, да еще торговаться с тарифами. Сколько тогда ему тут доходить? Сколько вообще может выдержать человек под землей без воды и пищи? Сколько он может обитать в космосе? Это мы знаем. На это обучают и тренируют особо отобранных героев-космонавтов. А вот под землей, да в тесной железной трубе...